Глава 6. Выпуск с Одри Эбботт становится хитом. Почти 2 недели спустя ее возвращение все еще активно обсуждают в соцсетях. В те выходные, когда журнал появился в киосках, интервью послужило для людей толчком. Они переосмыслили, как все эти годы относились к Одри в сравнении с Хэнком, и она получила ошеломляющую волну поддержки. В следующий понедельник мне пришел букет цветов от Шамари, а потом еще один от продюсеров спектакля. Они сдвинули продажу билетов на более ранний срок и распродали их за 3 минуты. Наш директор отдела цифровых коммуникаций и медиа Роман едва поспевал за всеми взаимодействиями. Ко всеобщему неудивлению, Космо присвоил все заслуги себе. Перед издателями он ведет себя так, будто это была его идея. Слава богу, под интервью указано мое авторство, так что он не может утверждать, будто написал материал сам. А я уверена, он бы так и поступил, если бы мог. Выпуск с Доном Блеском, который вышел неделю спустя, почти никто не заметил. Я жду, когда Космо поздравит меня с интервью, но он этого еще не сделал. На редакционной планерке он отметил, как хорошо все пошло, но даже не посмотрел на меня. Когда мы выходили с этого собрания на прошлой неделе, Ракхи ободряюще прошептала: «Может, на следующей неделе, когда люди все еще будут это обсуждать, он похвалит тебя нормально? Как ты этого заслуживаешь?» Но у меня есть ощущение, что сегодня этого не произойдет, потому что я опять опаздываю. Тем не менее, у меня есть уважительная причина. И я стою прямо у офиса, так что я уже очень близко, но продолжаю висеть на линии в попытках дозвониться до музыкального агента, который раньше работал с Artistry. Группа распалась много лет назад, но, если верить утренним слухам из Твиттера, участники обсуждают реюнион-тур. «Мисс Дженкинс?» Наконец-то раздается голос. Предыдущие 10 минут мне пришлось на повторе слушать какую-то шипящую версию канона ре-мажор Иоганна Пахельбеля. «Да, я все еще здесь». «Ох, здравствуйте. Боюсь, он сейчас не может подойти к телефону», — с жалостью сообщает мне личный ассистент агента. «Но я передам ему, что вы звонили». «Мне просто нужно подтверждение, что тур состоится», — говорю я, стараясь не показаться слишком нетерпеливой. «Если это правда, тогда...» «К сожалению, я не могу давать никаких комментариев. Но, как я уже сказал, я передам, что вы звонили». Я вздыхаю, понимая, что веду заведомо проигрышную битву. «Хорошо, спасибо». Завершив вызов, я открываю почту и быстро отправляю агенту сообщение с просьбой перезвонить мне, где невзначай напоминаю, что в последнюю нашу встречу я оплатила все его эспрессо-мартини корпоративной картой, так что технически он должен мне напиток, но я с радостью приму взамен звонок. Затем протискиваюсь в двери офиса и спешу в переговорную номер 3, морально готовясь к какому-нибудь сердитому выпаду от Космо. Он не разочаровывает. Когда я проскальзываю в комнату, он рассказывает что-то о расширении секции люксового туризма, но делает паузу. «Скажи мне, Харпер, ты на все в своей жизни опаздываешь или только на рабочие встречи?» «Простите», — бодро говорю я, — «но у меня была веская причина». «Конечно», — бормочет он. «Напомню вам, что в прошлый раз, когда это произошло, я договаривалась об интервью с Одри Эбботт, а оно сделало нам самый успешный выпуск в этом году». Космо откашливается. «Редакционные планерки чрезвычайно важны, и я хотел бы, чтобы ты уважала это и приходила вовремя». «Конечно, Космо», — мило отвечаю я, склонив голову. «Но так как вы еще ни разу не просили меня выступить на редакционной планерке, я подумала, что мое присутствие здесь не так важно, как разговор с агентом любимой всеми группы Artistry, которая может воссоединиться ради турне». Мими громко вздыхает. «Ты серьезно? Я их обожаю». «Билеты уже в продаже?» Тут же спрашивает Ракхи и достает свой телефон, побуждая большинство людей в помещении сделать то же самое. Я самодовольно улыбаюсь, когда Космо от ярости выпучивает глаза. «Не могли бы мы, пожалуйста, вернуться к нашей встрече?» Все нехотя откладывают телефоны. «Не переживайте», — шепчу я, но разборчиво, чтобы все услышали. Объявления о туре еще не было. Все они признательно расслабляются. Космо нетерпеливо стучит костяшками пальцев по столу. «Итак, как я уже сказал», — ворчит он, «мы расширим секцию люксового туризма, так как она привлекает больше рекламы. Спасибо Мими за презентацию того, как это будет выглядеть. Теперь перейдем к другому очень важному вопросу. Как вы знаете, через 2 недели от нас уходит Ракхи, и мы подыскивали ей замену». Мое сердце замирает, как и каждый раз, когда кто-то упоминает в разговоре ее уход. Она ловит мой взгляд и улыбается своей «все будет хорошо» улыбкой. «Я рад сообщить, что мы уже нашли человека, который ее заменит, и что он сегодня здесь». «Он здесь? Кто приходит в офис за 2 недели до первого рабочего дня? Поверить не могу, что Ракхи не предупредила меня о том, кто ее заменит. Мне же придется сидеть рядом с этим человеком». «Прошу, поприветствуйте нашего нового шеф-редактора», — продолжает Космо, жестом указывая в конец комнаты. «Райана Янсона». У меня леденеет кровь. Я оборачиваюсь и вижу, что он сидит в дальнем углу. В подтверждение Космо, который только что его представил, он вежливо кивает редакции, и у меня открывается рот. Это наверняка какая-то шутка. «Райан сейчас работает над постоянными рубриками в газете, так что он знает бренд изнутри и мастерски справляется с запусками, написанием и редактированием. Мы очень рады, что ты к нам присоединился, Райан». «Спасибо», — тихо отвечает он. «Замечательно», — говорит Космо и хлопает в ладоши. «Ну вот, кажется, теперь мы обсудили все». Пока Космо заканчивает планерку, Райан бросает на меня взгляд. Я быстро отворачиваюсь, мои щеки пылают, раздается шарканье отодвигающихся стульев. Все встают, чтобы уйти, и я вскакиваю на ноги и мчу к выходу, все еще пребывая в шоке от новости. Ракхи находит меня, прислонившейся к столу. Я пытаюсь осмыслить надвигающуюся катастрофу. Мне придется сидеть рядом с Райаном Янсоном каждый божий день. «Харпер?» — спрашивает она, усаживаясь в свое кресло и разворачиваясь ко мне лицом. «Все хорошо?» «Райан Янсон?» — шепчу я, убедившись, что его нет поблизости. Слава богу, он еще в переговорной беседует с Космо. «Вот кого ты выбрала на должность шеф-редактора!» «Он станет отличным дополнением», — говорит Ракхи, совершенно ничего не понимая. «Он компетентный, целеустремленный и отличный редактор. К тому же у него хороший опыт. Да, корреспонденс, он работал лайфстайл-репортером в Венчур, ну, знаешь, в том бизнес-журнале. И у него в резюме есть еще парочка серьезных строк. Это впечатляет». «Он вообще улыбается?» — спрашивает Мими, наклоняясь через свой стол. «Признаться честно, Райан немного сдержанный», — замечает Ракхи. «Он тихий, очень сосредоточенный, но я уверена, он расслабится и смягчится, когда освоится». Я пробегаю рукой по волосам. «Это все поверить не могу». «Почему ты так расстроена?» — спрашивает Ракхи. Мими ахает. «О, боже мой! Это же тот парень, с которым вы недавно раздевали друг друга глазами!» «Вы с Райаном Янсеном раздевали друг друга глазами?» — спрашивает Ракхи, пораженная. «Нет», — шиплю я, ужасаясь, что кто-то мог это услышать. «Определенно, да», — радостно говорит Мими Ракхи. «Там была такая химия». «Нет, не было никакой химии. Даже наоборот, вообще-то. Если хотите знать, мы не ладим», — тихо говорю я сквозь зубы. «Ты же сказала, что вы не знакомы», — вспоминает Мими. «Так и есть. Мы встретились недавно, на презентации книги. Он был просто несносен и вел себя высокомерно и снисходительно. Мы не сможем работать вместе». Райан с Космо выходят из переговорной, и Райан направляется в нашу сторону, а Космо — к себе в кабинет. Я быстро сажусь, спрятав голову за монитором. «Спасибо еще раз, Ракхи, за эту возможность», — говорит Райан, появившись сбоку от нее. Я утыкаюсь в записную книжку и отъезжаю подальше от них к стене. «Не благодари меня. Ты получил эту работу за счет собственных заслуг», — говорит Ракхи радостно. «Ты задала высокую планку», — отмечает Райан. «Ой», — хихикает она. «Кстати, я слышала, ты уже познакомился с нашим чудесным редактором светской хроники Харпер?» «Что я тебе сделала, Ракхи?» Я нехотя поворачиваюсь к нему лицом. «Я рассказывала Ракхи, что мы недавно встретились на презентации книги», — объясняю я, прежде чем он успеет сделать какие-либо выводы. «Точно», — говорит он, нахмурив брови. «Уверена, вы отлично поладите», — нервно добавляет Ракхи, замечая наши, кажется, идентичные каменные выражения лиц. Он окидывает взглядом разбросанные по моему столу бумаги и стопки книг, и вдруг выражение его лица меняется так, будто ему физически больно. «Ты аккуратный человек или из тех, кто предпочитает загруженное рабочее место?» — галантно продолжает Ракхи. «Аккуратный», — тут же отвечает Райан. «Очевидно, беспорядок на столе Харпер отражает ее креативность», — подает голос Мими. «Исследования показали, что беспорядок и креативность — тесно взаимосвязаны», — объясняю я, задрав подбородок. «А еще исследования показали, что беспорядок является фактором, значительно влияющим на стресс», — бросает он в ответ. «Альберт Эйнштейн однажды сказал, если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?» Цитирую я, довольная собой, что вспомнила эту фразу. Ученые доказали, что наш мозг развивается в упорядоченной окружающей среде. Исследования доказали, что те, кто живет в загроможденной обстановке, более склонны к выходу за рамки, а те, кого окружают порядок и аккуратность, просто следуют социальным нормам, заявляю я. Райан в ответ вскидывает брови, как будто принимая негласный вызов. «В некоторых случаях неорганизованность — признак лени», — резко бросает он. «Аккуратные и пустые пространства часто принадлежат стерильным, пресным и неинтересным личностям. Беспорядок может свидетельствовать о более глубинной проблеме — чувстве подавленности. Аккуратность зачастую соотносят с поведением типа А». Он колеблется и хмурится. «Это хорошо». «Разве?» — парирую я. Райан щурится. «Люди с поведением типа А отличаются стремлением к высоким достижениям, сильной мотивацией и тщательностью, а также нетерпеливостью, враждебностью и стрессом. И ты бы описала себя как человека с поведением типа Б, Харпер?» — спрашивает он. «Я бы сказала, что у меня более непринужденный и расслабленный подход». «То есть ты бы не назвала себя, скажем, трудоголиком», — предлагает он, внимательно наблюдая за мной. «Нет, не назвала бы». Впервые типы поведения А и Б были выделены кардиологами Мейером Фридманом и Рэем Розенманом в 1950-х годах. Поведение типа А — ряд личностных особенностей, наличие которых повышает вероятность возникновения у индивида заболеваний сердечно-сосудистой системы. Напряженная борьба за достижение успеха, соперничество, легко провоцируемая раздражительность, повышенная ответственность, агрессивность. Поведение типа Б — ряд личностных качеств, характеризующих спокойное и терпеливое поведение, противоположное поведению типа А. Люди с типом Б более склонны к рефлексии, креативности, терпимости к окружающим, менее тревожны. Мими фыркает. Я бросаю на нее взгляд. Райан выглядит довольным. «Райан! Как хорошо, что ты еще здесь!» — кричит Космо, высунув голову из-за двери своего кабинета. «Хочу обсудить с тобой пару моментов». «Сейчас буду», — отвечает он, а потом говорит нам. «С нетерпением жду начала работы с тобой, Мими, и Харпер. Ракхи, удачи во всем». «Спасибо», — она улыбается. «Но ты же придешь на мою прощальную вечеринку, да? Увидимся там». Райан засовывает руки в карманы и направляется к кабинету Космо. Сделав глубокий вдох, я открываю почту. Сердито кликнув на несколько писем, я замечаю на себе взгляды Ракхи и Мими. «Что?» — спрашиваю я, хмурясь. «Ничего». Невинно говорит Мими и смотрит на Ракхи. «Но ты же поняла, что я имею в виду, да?» «Это было неконтролируемо», — соглашается Ракхи. «Что именно?» — спрашиваю я. «Химия», — беззаботно отвечает она. «И раздевание глазами», — добавляет Мими. «Да, в больших количествах», — кивает Ракхи. «Что?» «Вы обе потеряли рассудок?» — говорю я, не в силах понизить тон. «Он меня бесит! Сказала же вам, мы не ладим! Поверить не могу, что ты его взяла, Ракхи! Это будет полная катастрофа!» «Для тебя, может. А вот для меня, — говорит Мими, ухмыляясь Ракхи, — это будет сплошное развлечение». Нет никакой надежды избежать Райана на прощальной вечеринке Ракхи. Я пытаюсь, но зона в пабе, которую она для нас зарезервировала, не очень большая, и я понимаю, что в какой-то момент обязательно с ним столкнусь. А начиная с понедельника, придется каждый день сидеть рядом. Во мне уже 2 джинтоника, и я рассчитываю на еще как минимум 1, прежде чем смирюсь с его присутствием. «Это отстой», — вздыхает Мими. Я наблюдаю, как Райан с интересом слушает то, что ему говорит Космо. Ни одно предложение от Космо не может быть интересным, так что Райан или огромный подлиза, или просто такой же невыносимый человек, как сам Космо. «Ага», — отвечаю я, качая головой. «Отстой». «Мне будет очень не хватать Ракхи в офисе», — говорит Мими уныло. «А знаете еще кое-что о Райане Янсене? Он не тихий. Вовсе нет. Все обычно считают, что он сдержанный, но когда ему хочется, он говорит и говорит, зачастую не соглашаясь с вашими словами. Я неоднократно наблюдала эту его сторону. Сексуальная, мрачная и скрытная личность, которую он показывает на людях, — лишь фасад». «Не знаю, что мы будем делать», — говорю я, наблюдая, как он продолжает слушать бормотание Космо. «По крайней мере, мы есть друг у друга». Мими хватает меня за руку. «Никогда меня не оставляй». «Ох, я не уйду», — убеждаю я. Она следит за моим взглядом, а потом странно на меня смотрит. «Ты все еще зацикливаешься на том, как сильно тебе не нравится Райан?» «Я не зацикливаюсь». «Не стоит переживать, Харпер. Я знаю, ты нервничаешь, потому что он будет сидеть рядом, но у тебя же есть я прямо напротив. И как только он тебя узнает, уверена, ты его покоришь. Я не хочу его покорять. И раз уж на то пошло, это он должен покорять меня». Она смеется. «Не помню, чтобы ты когда-то так сильно насчет чего-то упиралась. Он так тебя выводит? Он скоро выведет всех», — сообщаю я надменно. «Поверь мне, Райан Янсен может и кажется безобидным, но я знаю правду». Мими бросает на меня удивленный взгляд. «Вы же с ним виделись раза два». Я качаю головой, забыв о своей безобидной лжи. «О, но мне уже все о нем понятно». Райан вдруг поднимает глаза, и наши взгляды пересекаются. Я отворачиваюсь, но уже слишком поздно. Он извиняется перед Космо и двигает в нашу сторону. «Он идет», — предупреждает меня Мими сквозь улыбку, а потом радостно добавляет. «Привет, Райан. Рад присоединиться к команде». «Да», — отвечает он, приветствуя меня сдержанным кивком. «С нетерпением ждем, когда ты начнешь с нами работать», — тепло говорит Мими. «Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать». У нее в кармане начинает вибрировать телефон, и она смотрит на экран. «Это моя вторая половинка. Нужно ответить». Она дарит ему извиняющуюся улыбку, а затем отвечает на звонок и уходит, оставляя нас с Райаном вдвоем. «Предательница». «Итак», — начинает он. «Итак», — отвечаю я. «Нам нужно постараться, чтобы все получилось», — говорит он, понижая голос, чтобы никто не слышал. Я морщу нос. «Чтобы что получилось?» «Мы вместе. Сидим рядом друг с другом. Работаем в одной редакции». Райан испускает протяжный вздох. «Очевидно, ты все еще расстроена из-за того, что произошло, хотя это было очень давно, и я считаю, что...» «Уж извини», — шиплю я. «Я не расстроена из-за того, что произошло». Он фыркает. «О, правда?» «Правда. Потому что если судить по нашему недавнему общению, ты все еще очень враждебно ко мне относишься», — говорит он, нахмурившись. «Это не из-за того, что произошло, Райан», — сердито отвечаю я. «Тогда почему же?» «Может, ты меня раздражаешь в общем?» Райан закатывает глаза. «Ладно, очень по-взрослому». «Знаешь ли, ты тоже был со мной не особенно мил и добр в последнее время», — отмечаю я. «Может быть, это ты на меня обижаешься?» «С чего бы мне обижаться?» «Не знаю. Я не буду притворяться, что знаю, как устроен твой коварный разум». «Харпер», — тихо говорит он, — ущипнув себя за переносицу, словно пытаясь сохранить самообладание. «Мы можем хотя бы вести себя по-человечески, чтобы мы оба не боялись каждый день приходить в офис. Ты можешь забыть о том, что случилось, и...» «Насколько я знаю, ничего не случилось», — отрезаю я, глядя ему прямо в глаза. На его лице мелькает эмоция, но я не могу распознать, что это. «Возможно, обида...» Или сожаление, может, замешательство. Она исчезает так же быстро, как и появилась. «Отлично», — говорит Райан, констатируя факт. «Хорошо». «Хорошо». «Хорошо!» «Почему ты постоянно это делаешь?» — рычит он с досадой. «Делаю что?» «Тебе обязательно нужно оставить последнее слово за собой, когда мы разговариваем». «А может, это тебе нужно обязательно оставить последнее слово за собой? Поэтому ты так бесишься, когда это делаю я?» Подмечаю я самодовольно. Райан закатывает глаза и отпивает пиво. «Ты невыносима. Между нами всегда будет так?» «Между нами ничего не будет». «И ты утверждаешь, что не злишься спустя 10 или около того лет?» «Я сказала тебе забыть об этом». Бросаю я. «Я бы хотел, чтобы ты забыла об этом». «Хотел бы». Райан не договаривает, и его выражение смягчается, когда я смотрю на него. Я замечаю, как его глаза опускаются к моим губам, горло сжимается, Сердце начинает стучать о грудную клетку. Внезапно мысли затуманиваются от того, как близко мы стоим. Щеки олеют под его взглядом, и я отрывисто выдыхаю и сглатываю. Он морщит лоб, а затем краем глаза я вижу, как подрагивают его пальцы. Я думаю о том, что произошло бы, если бы я сейчас потянулась и привлекла его к себе и... «Янсен, вот ты где!» Около нас появляется Космо, и мы отскакиваем друг от друга. У меня горит лицо. «Хотел узнать твое мнение насчет кое-чего», — продолжает Космо, хлопая его по спине. Затем он замечает меня и нетерпеливо добавляет. «Если я, конечно, не помешал». «Нет», — убеждаю его я. «Я все равно собиралась пойти еще выпить». Я иду к бару, отчаянно желая стереть из памяти то, что сейчас произошло. Мне нельзя думать о Райане в таком ключе. Я сосредотачиваюсь на том, чтобы выровнять дыхание, и прислоняюсь к барной стойке. А затем жду свою выпивку, прикрыв глаза в надежде отгородиться от воспоминаний.